Глава 6. Добро пожаловать в закатный мир. 12, 13, 14, 15. Исследование комнат продолжалось. Действительно, чем глубже они заходили, тем крупнее становились яйца на стенах. Если сравнить яйца из двух соседних комнат, то разница почти не видна. Но в 16 они уже заметно больше, чем в первой. Может и не в два раза, но в полтора наверняка. Других Рикома они не встречали. Кем вообще был этот Рикома? Что он тут делал? Это его яйца или нет? Одни вопросы. 17-я комната оказалась просторной. Или может просто создавалось такое впечатление? Яиц нет. В отсутствии источников света комната была погружена во мрак. Есть ли там в глубине Рикома? Нет ли? Не понять. Полагаясь лишь на свет ламп, Харухира и остальные осмотрели комнату полностью. Ни следа Рикома. В углу обнаружилась дыра. Не в стене. В полу зияло что-то вроде кругового колодца. Диаметром примерно 1,2 метра. Все собрались вокруг. Харухира присел на корточки и посветил лампой внутрь. Нас совсем не видно. Но похоже, тут очень глубоко. Мимарин кивнула, взявшись за подбородок. Глубоко. Мимарин, кстати, почему-то присела на корточки рядом с Харухира. Ну, то есть, понятно почему. Хочу приручить. И все же, даже сидя на корточках, она здоровенная. Там нет ничего, на что можно опереть руки и ноги. А вон там. Кикава указал подбородком на край дыры. Как-то тут же поднимались и спускались без лестницы. И правда, на краю дыры обнаружились выступы, за которые вполне можно было держаться или поставить ногу. Конечно, это будет не так-то просто, но при желании можно спуститься. «Зодиак!» Ранта мотнул головой. «Порвей-ка, что там внизу!» «Ранта, могу разве что тебя туда спихнуть!» Немедленный отказ. Инуй крутанул в пальцах монету и спрятал ее в ладонь. «Попробуем так!» «Ауч!» – воскликнула Анна-сан. «Анна-сан тоже хотела это предложить!» «Слишком поздно!» Инуй бросил монету вниз. Все прислушались. Вскоре раздался дзынь. Значит, но все-таки есть. Глубоко, но не так, чтобы очень. «Что ж...» – Харухира коротко вздохнул. «Я пошел. «Ты у нас вор. Извиняй!» Такимуна сверкнула улыбкой. «Удачи!» Бесстрастно сказала Мимарин. Игнорировать ее показалось неправильным. Харухира подвесил лампу к поясу и, чуть сжав углы губ, кивнул в ответ. И, обуреваемый странной смесью усталости, неловкости, раздражения и неприязни, бросился в дыру. В смысле, начал спускаться. Он поставил на выступ ноги, затем зацепился пальцами и полез вниз. «Что я вообще за лидер такой? Иду первым на разведку», – подумалось вдруг ему. Лидер в первую очередь должен руководить командой в целом, определять курс общих действий. Потеря лидера, неважно насколько рядового и заурядного, станет тяжелым ударом для команды. Разведка несет в себе серьезный риск. Можно получить серьезную рану и даже погибнуть. Так что это явно не задача для лидера. Ну, это просто так. Мимолетная мысль. Сейчас есть Такимуны, так что в случае чего остальные справятся. Да и кто из товарищей по команде смог бы заменить Харухира? Хотя Ранта и Юма благодаря своим профессиям достаточно ловки, но из-за характера оба не подходят на роль разведчиков. Кроме того, они слишком невнимательны. Интересно, кто занимается разведкой у Такис? Наверное, Инуй, раз он в свое время был вором. Впрочем, это же Такис. Харухира с легкостью мог представить, что те вовсе не заморачиваются такой скучной штукой, как разведка, и просто шумом и грохотом прут напролом. Но с другой стороны, разведка – это же совсем неплохо. Ведь самому Харухира не сказать, чтобы не нравилось это занятие. Это непримечательная, важная и в то же время часто недооцениваемая работа. Но сам Харухира втайне гордился своим делом и любил его. «Ну да, это делает меня довольно-таки непримечательным человеком. думал Харухира. Ну и ладно. В любом случае, если он и попытается изображать из себя кого-то еще, долго личина не продержится. Он осторожно спускался вниз, стараясь шуметь как можно меньше. Дно. Здесь есть проход. Ничего не видно, но нет ощущения, что рядом кто-то есть. На вид все в порядке. Здесь проход. Спускайтесь. Позвал Харухира и Такимуна, а следом и остальные один за другим спустились вниз. Не лучше ли было бы Такимуна спуститься последним? Промелькнуло в голове Харухира. Но он промолчал. Дальше путь сужался. Высота прохода около 2 метров. Ширина примерно 1,5. Продвигаться 2 колоннами здесь не получится. Так что Такимуна шел сзади и слева, а двигавшегося впереди Харухира. А сзади и справа от Такимуна шагал Кикава. Следом, той же зигзагообразной колонной, шли остальные. Теперь притихли и Такис. Сейчас что-то произойдет. Что-то случится. Сердце тревожно колотилось. «Нет, успокойся», – приказал себе Харухира. «Тише, тише». Тревога сужает поле зрения. Излишнее напряжение заставляет совершать ошибки. Ход шел прямо вперед. Неровность пола почти не ощущалась. Харухира осознал, что шагает очень медленно. Возможно, стоит немного ускориться. Только что. Харухира остановился и обернулся. «Кто-нибудь что-нибудь говорил?» «Угу». Такимуна пожал плечами. «Не знаю, эй, кто-то что-то сказал?» Никто не ответил, все покачали головами. «Ты что-то слышал?» Спросил Такимуна. «А, ну, показалось, что слышу. Вроде. Еле-еле, правда. А...» Харухира приложил к губам указательный палец. Все затаили дыхание. Вот оно. «Арбобура! Фурагубуробурадарир! Шурабирабурахарагурер! Фурагурадай! Абурагу!» Голоса. «Рикома?» – прошептал Кикава. «Полным-полно похоже!» Харухира глубоко вдохнул и поставил лампу на землю. «Пойду посмотрю». «Ты как, справишься?» В вопросе Такимуны прозвучало беспокойство. Нечастая нотка. «Не к добру». «Нет-нет». «Может, пойти с тобой?» Высокомерно спросил Ранта. «Без тебя 8 миллионов раз лучше, чем с тобой. Так что нет, спасибо». «Но неприятно же ты, тип! Ай!» Ранта, получив ударом посохом по голове, присел на корточки. «Харухира, миленький». Мимарин. Ее лицо, как обычно, ничего не выражает. «Чем?» – поинтересовалась Шихору. «Как-то даже немного жестоко задавать такой прямолинейный вопрос. Хотя, пожалуй, нет. Ну, да, Харухира не должен быть миленьким. Он не хочет, чтобы его считали миленьким». «Бессильный, но при том старательный», – ответила Мимарин. «Вот оно что». Харухира взялся за переносицу. «Вот оно что». «Ну, она, наверное, права. Это несколько шокирует, но Харухира оправится, наверное». «Но что тут миленького?» «Миморин?» Анна-сан хлопнула Мимарин по плечу. «Впечатляет, как она дотянулась, невзирая на свой невысокий рост. Вот сейчас Анна-сан, кажется, тебя немного поняла». «Вот видишь». Мимарин кивнула. «Бат, это? Как это видит Анна-сан? Чувствие? Сочувствие? Что-то такое? Бедненький, верно? Наверное?» Мимарин некоторое время раздумывала, затем, не отвечая Анне-сан, повернулась к Харухира. «Ты миленький, Харухира». Спасибо». «Хочу приручить. Соглашайся». «Нет, спасибо». «Вот как?» «Да». «Не умирай». Хорошо». Харухира поспешно, почти убегая, пошел вперед. «Разведка. Пора заняться разведкой. Сконцентрируюсь на разведке. Идеальной разведке. Разведаю все так, как никто не сможет. Разведка. Стану мастером-разведчиком. Лучшим в мире. Чтобы все восхищались и завидовали». Ну, не то чтобы я на самом деле этого хотел. В общем, пора заняться разведкой. Бесшумный шаг. Как же здорово, что есть бесшумный шаг. Обожаю этот навык. Бесшумный шаг. Ну, поунывали, можно начать бесполезные усилия. Что вообще плохого в том, чтобы прилагать усилия? Ничего. Ну и что, что я бессильный? Но я бы хотя бы стараюсь, верно? Кажется, Нахватался у Анесан. Концентрация, нужно сконцентрироваться. Туннель продолжался по прямой. Харухира продолжал слышать голоса Рикома. Слов он не понимал, но похоже, те просто разговаривают. В голосах не слышится напряжение. Пока он на ощупь продвигался вперед, голоса становились все громче. Рикома явно где-то там, впереди. Хорошо, что оставил лампу. Наверное.